чувства обостряя, разум твой в пространстве растворяя, ночь тебя коснется, и мрак в тебе проснется. Закрыв глаза, шагнуть во мгу, тайный страх свой старайся превозмочь. Пусть уйдут все твои заботы прочь. Новый мир для тебя откроет ночь. Мягкой тенью ночь тебя укроет, верь ей, дай ей власть над всей собою, дай своим мечтам обрести свободу там, где густая тьма так манит глубиной, скрывая тайны музыки ночной. Так смелей же шагни в чудесный новый мир, нежный мир полумрака и тени. Позабудься тревоги прежние дни. Лишь тогда ты сможешь быть моей. Здесь, где сумрак полон сладким ядом, прикоснись ко мне, я здесь, я рядом. Руку протяни, мы во мгле с тобой одни, так останься же навеки здесь со мной, во власти этой музыки ночной. Рождению музыки ночной.